Глава 59. Игнат. Игнат нервно барабанил пальцами по рулю, ожидая, когда же, наконец, включится зеленый свет. Сабуров опаздывал, а этого он не любил. Несмотря на образ разухабистого парня-раздолба, Игнат был на редкость пунктуален. Он не припоминал ни одного случая, когда он сорвал какие-то важные встречи или переговоры из-за того, что пришел не вовремя. Вот и сейчас он с облегчением выдохнул, когда машина тронулась с места. Мысли снова вернулись в ту злополучную ночь. Если бы он только знал, чем она кончится, то просто не выпустил бы этого идиота со своей вечеринки. А вместе с Германом осталась бы и Алиса. Но сожалеть уже поздно. Литвинов теперь без пяти минут живой труп, а Алиса — Алиса. Игнат тихо выругался сквозь зубы. Здесь, в машине, где его никто не видел, он мог себе позволить не сдерживаться. Сердце кровью обливалось, когда он видел, как изменилась его девочка за эти недели. Похудела, осунулась, но это полбеды. Игнат пытался вытащить ее куда-нибудь развеяться, но Алиса все свое время теперь отдавала лежащему в коме Литвинову, даже отказалась от некоторых уроков. Поначалу Игнат не вмешивался, понимал, ей нужно принять произошедшее у нее на глазах, осознать и смириться. Конечно, как порядочный человек, она не сбросила на родителей Литвинова заботу о сыне. Сама не вылезала от врачей, решала большую часть медицинских и финансовых вопросов. Однако Алиса оказалась слишком порядочной. Игнат был совершенно уверен, что она останется с мужем до самого конца. Не оставит, не спихнет в какую-нибудь дорогую закрытую клинику и будет наслаждаться жизнью. И уж, конечно, не разведется. Она будет с ним. Те качества, которые так привлекали Сабурова в Алисе, из-за которых Игнат и остановил свой выбор на ней, теперь играли против него. А ему оставалось ждать. Сколько? Месяц? Год? 10? Смерти бывшему другу Игнат, конечно же, не желал. Герман не заслужил такого конца. Но одно дело показывать любимой женщине никчемность пустышки-мажора, а совсем другое — тягаться с инвалидом, которому она еще и чувствует себя обязанной. Все это очень не нравилось Игнату. Жизнь, конечно, непредсказуемая штука, но не настолько, чтобы отказываться от своих целей. Поэтому сейчас, перенеся деловой обед с потенциально полезными людьми, он ехал на встречу с Алисой и какими-то мутными парнями, с которыми Литвинов затеял стартап. Игнат громко расхохотался. Гера и бизнес. Это как свинья в балете, но не созданы они друг для друга. И все же Сабуров не поленился и пробил конторку, с которой связался Герман. Как ожидалось, ничего путного. Просто накрутили ложку на уши лапшу, а он их и развесил. Так, главное не заржать на этой встрече, но он, конечно, не допустит, чтобы Алиса совершала глупости. Пацаны сами на нее вышли, когда узнали, что случилось с их заказчиком. И теперь хотели узнать, готова ли его жена продолжать дело ее мужа. Игнат пытался отговорить ее от встречи, в бизнесе Алиса понимала еще меньше, чем Литвинов, но она проявила редкое упрямство. Игнат понял, она встретится с ними, или с ним, или без него. Когда он зашел в кафе, Алиса уже была там. Рядом с ней сидели двое молодых парней лет 30 в традиционных для айтишников безразмерных толстовках. Игнату хватило пары минут общения, чтобы понять всю бесперспективность проекта. Только такой олух, как Гера, мог уже вложить полляма непонятно во что. Его же просто развели, а теперь и Алису разводят, прося еще столько же. Какой к чертям юридический помощник на базе искусственного интеллекта? Во-первых, сейчас этих чат-ботов, как собак нерезанных, и не стоит разработка столько. Игнат быстро посерфил в сети и убедился в своей правоте. Во-вторых, искусственный интеллект — фишка популярная, но надолго ли? Новые технологии быстро выдавливают старые. А эти разводилы обещали только через полгода завершить свой проект, за это время все морально устареет, да они раньше свалят с баблом. «Мы подумаем и вам сообщим», — сказал он вместо Алисы, которая, казалось, поверила в стартап. Когда они остались вдвоем, Игнат мягко, но настойчиво объяснил ей, что они зря потратили время. «А я так не думаю», — Алиса заупрямилась. «Мне понравилось то, что они сказали, и Герман верил им. Видел бы ты, как он рассказывал мне. Его лицо светилось, он такой счастливый был, но до конца так и не рассказал, не успел». Сабуров мутюгнулся про себя. Это худшее, что он мог услышать. Еще чуть-чуть, и мудак Литвинов у нее в святого превратится. И не сдержался, сказал то, о чем через секунду пожалел. «Гера — полный идиот в бизнесе, Алиса. Он тепличный ребенок. Мажорчик у мамки на груди. Жизни не видел и не понял даже, что его разводят. Привык жить на всем готовом. жопу ни разу не поднял, чтобы на жратву себе заработать. Она молча поднялась из-за стола с таким видом, что Сабуров проклял свою откровенность. «Ты куда? Прости, Алиса!» «Я найду деньги», — тихо сказала она. «Если все получится, это поможет ему, я так чувствую». «Алис». Игнат все-таки решился еще раз призвать ее к разуму. «Ну, если мне не веришь, посоветуйся с его отцом. Аркадий, в отличие от сына, в делах шарит. Он тебе как ей скажет, ну и денег у него попроси, своими не рискуй». «Спасибо за совет». Грустное лицо Алисы немного посветлело. «Я так и сделаю». Они вместе вышли из кафе, и каждый поехал по своим делам. Вот тут-то у Сабурова и возник план.